было вот одно время усиленное занятие нашей компании, уже не столь благовидное. Мы решили, что надо научиться хорошо вскакивать на ходу и соскакивать на ходу в трамвай и из трамвая. Сколько это времени продолжалось, сказать не могу. Могу сказать, чем кончилось. Кончилось тем, что я грохнулся физиономией об булыжники, о мостовую, сильно разбил физиономию. Отвели меня домой, что-то врали мы. Личный 20 век. Михаил Борисович Черненко. Один из основателей журнала «Химия и жизнь», 1926 года рождения. Рассказывает о том, чем увлекались дети в Харькове в начале 30-х годов. Про конец 20-х я могу только сказать свои впечатления от того жилья, где мы сначала были. Это первые годы моего рождения, что это где-то на далекой окраине, что там махонькие домишки. Это была комната, выходящая непосредственно в асфальтированный двор, зажатый между двумя домами. Вот эта дверь из комнаты на асфальт, это было, значит, единственное общение с миром. Уровень пола в комнате и асфальта во дворе был один и тот же, так что во время дождя бабушка подкладывала там какие-то тряпки, чтобы вода не текла в комнату. Лет 5 или 6 мне было, когда мы переехали в центр города, в квартиру. Подробно, как нам доставшуюся, сказать точно не могу. Как-то это было связано с бабушкиной сестрой, которая работала в институте, построившем вот тогда-тошний кооперативный дом, пятиэтажный, большой, хороший дом, правда, без лифтов, и где мы жили уже в большой трехкомнатной квартире. Чудеса по тому времени. Папа, мама и я. Только и всего. Дело в том, что магазина в нынешнем понимании, в котором все можно было купить в большом городе Харькове, полагаю, что и везде, не было. Были церобкопы, у нас это называлось. Слово сегодня совершенно неизвестное. Некое сокращение от центральный рабочий кооператив. Разные дома на улице прикреплялись к разным церобкопам. Туда ходили по утрам за хлебом, который получали по карточкам. И хлеб резали. Или просто ножом здоровенным таким тесаком, или попозже появилась такая машинка. Надавливали, нож режет. И когда продажа хлеба стала свободной, были люди, которые покупали 200 грамм, 250 грамм хлеба, 150 грамм хлеба. Вот у человека больше нет денег. Он это покупает и идет на работу. А вот, наверное, первый фасованный продукт, который я могу назвать для того времени, это вот пачки, вот похожие на нынешние пачки, крупы, только поменьше, которые назывались кофе. А ниже была надпись чуть поменьше «Цикориевый». У нас дома был цикориевый. Потом, по мере того, как отец зарабатывал все больше, он его адвокатура, ну, он, очевидно, был хорошим для этой специальности, подходящим человеком. Вот выход Дной день утром пили, называлось настоящий кофе. Он был совершенно другого вкуса, и для меня, пацана, его смешивали с тем, который просто цикорий. Тогда-тошние занятия, ну давайте начнем с хорошего. Это не начало 30-х годов, это уже где-то середина, когда есть разные магазины. Мастерением мы увлеклись, мастерить что-то. Родители стали нам давать деньги с этой целью. Вот мне ежемесячно выдавалось 10 тогдашних рублей, которые я мог расходовать по своему усмотрению. Насколько я знаю, обоим моим близким друзьям примерно то же самое. Мы ходили в воскресенье на базар, где был инструментальный магазин, покупали нам нужный инструмент и потом что-то мастерили дома. Электромоторчик у нас получался и работал. Летом рыбу ловили. Еще было вот одно время усиленное занятие нашей компании, уже не столь благовидное. Мы решили, что надо научиться хорошо вскакивать на ходу и соскакивать на ходу в трамвай из трамвая. Трамваи в то время были с дверями, которые не замыкались. подножки наружу и ручки наружу. То есть на ходу можно было, ухватившись за ручку, естественно, желательно последнюю дверь последнего вагона, чтобы под колеса не попасть, вскочить или таким же образом соскочить. Довольно долгое время мы ездили на конечную остановку нескольких маршрутов. Захарьковский лесопарк, где трамваи делали, круги разворачивались. Там учились. Потом на разных улицах, желательно, где поменьше народу, тренировались. Так сказать, уже в рабочей обстановке вскакивать и соскакивать. Сколько это время продолжалось, сказать не могу. Могу сказать, чем кончилось. Кончилось тем, что я грохнулся физиономией об лыжники, а мостовую, сильно разбил физиономию. Отвели меня домой, что-то врали мы. И вот после этого случая это наше увлечение прошло. А еще была стрелковая секция. После занятий вечером в коридоре 4-го этажа отмерялись, кажется, 25 метров. Выставлялся дозор, патруль на лестнице, ведущей с другой стороны в этот коридор. За всем этим военрук строго наблюдал. И надо было из мелкокалиберной винтовки. Если ты тремя выстрелами в мишень выбивал 23 очка или больше, военрук добавлял еще 2 патрона. Ты стрелял еще 2 раза, и значит, получалось сколько из 50. Должен честно признать, что я никогда в снайпера явно не годился. Мне эти самые 2 патрона доставались очень редко. И на значок «Ворошиловский стрелок» я не наработал. А полагающийся 23 выбивал. Поэтому я получил значок «Юный ворошиловский стрелок». А вот была в нашем классе девочка Лилия Левитина по прозвищу Левитка. Вот она выбивала и 24, и 25 постоянно. Ей давали 2 патрона каждый раз, и она выбивала 45, и 47, и 48. Получила значок «Ворошиловский стрелок». Но вот такая была, так сказать, заготовка в снайперы. Записано в начале 2015 года.